Глава 11. Я не мог ошибиться. В бытность эльфом насмотрелся на Мелорне. Помнил и причудливые изгибы на их листьях, и пьянящий запах коры. Почти 500 лет прожил в тени их ветвей. Главный вход в мой дом когда-то находился в стволе такого же, но взрослого растения. Мелорновые рощи называли «душой эльфийского народа», потому мне странно было видеть Мелорн здесь, в окружении угрюмых каменных строений. Зрелище казалось абсурдным, сюрреалистическим. Это словно обнаружить эльфа в танке из моего первого мира или некроманта в храме Триединого. Хотелось потрясти головой, заставить себя проснуться, вынырнуть из глупого сна. Я сдержал желание протереть глаза. Спросил. «Откуда он здесь?» Вопрос я задал скорее себе, а не Росле. Но та ответила. «Ну, его посадили предки. Давно, 1000 лет назад». Предки? На эльфов местные не походили. Ни внешностью, ни повадками. Я судорожно перебирал накопившиеся знания об этом мире. Тех оказалось немного. И среди них не обнаружил никаких намеков на существование эльфийского народа. Не вспомнил ни сказок о нем, ни анекдотов, ничего. Кроме вот этого Мелорна. Молодого. Я сомневался, что дереву исполнилось больше 50 лет. До первого цветения ему предстояло расти еще 100 лет. Росля прикоснулась к моему плечу. «Пошли дальше, Кира», — сказала она. «Я покажу тебе наши фонтаны». Над загадкой появления в этом мире Мелорна я размышлял до обеда. Сделал в уме пометку, что нужно непременно расспросить об этом у местных. Потом. А еще я думал над тем, как мана Росли смогла попасть в мою ауру. Чудеса, да и только. Никогда не сталкивался с подобным явлением. Хотя не сомневался, что оно связано с моим пением и с теми эмоциями, что оно вызвало у Росли. Нужно будет поэкспериментировать. Если мои подозрения оправдаются, это будет означать, что множество жизней я прожил словно с закрытыми глазами. Напрасно пачкался кровью. И это решит мои проблемы с получением маны. Но прежде я получу магическую энергию привычным способом. Уже знал, как отыщу доноров. Для этой цели и ходил с Рослей на прогулку. Нет, не только поэтому. Еще я не хотел, чтобы мой глупый поступок, спасение мышки, оказался напрасным. Обедал я в комнате мышки. Мелкая отказалась идти в столовую. Меня пригласили к ней в качестве талисмана. Ели мы с боярышней вдвоем. Она все еще казалась испуганной. Выглядела болезненно бледной. Успокаивал ее как мог. После обеда развлек ребенка коротким вокальным выступлением. Тут уже преследовал корыстные мотивы, которые себя оправдали. Мышка слушала меня с искренним восторгом, пусть и не понимала слов песен. Пополнил свой запас маной. Мизерным количеством. Но на безрыбье хоть что-то. До храма предков я дошел, не прячась. День. При дневном свете заклинание «отвод глаз» не давало 100% гарантии того, что меня не заметят. Да и маны на него, признаться, у меня не было. Берег накопленную за сегодня энергию для других плетений. Вошел в храм, не таясь. Не спеша обошел его единственный зал. Полюбовался на многочисленные женские портреты на стенах. У входа в фамильный склеп Силаевых застал пару стражниц. Те увлеченно бросали в стену маленькие камешки. Спорили. Играли в незнакомую мне игру. Подошел к ним незамеченным. Сон подействовал на охранниц быстро. Женщины распластались на полу. Подвинул их тела к стене. Снял с ремня одно из них кольцо с ключом. Как и предполагал, тот оказался от склепа. Приоткрыл дверь. Вдохнул запах огненного масла и слабенький аромат благовоний. Нашел на полке у входа фонарь. Встряхнул его. Тот вспыхнул. Осветил каменный пол. Широкую винтовую лестницу. Я прикрыл за собой тяжелую дверь. Зашагал по ступеням. Росли не вспомнила, был ли пост стражи внутри их фамильной усыпальницы. Поэтому я ступал тихо. Прислушивался. Любая моя оплошность могла обернуться незапланированной тратой маны. У подножия лестницы никого не встретил. Поднял повыше лампу. Осветил зал, где оказался. Просторный. Еще вчера я бы разбросал по стенам вокруг себя огоньки. Подсветил бы здесь каждую трещину. Но не теперь. Магическую энергию тратить не хотел. Тем более, что вскоре она мне понадобится. Там сразу понятно, где начинаются залы моих предков, а где галерея слуг рода. Объясняла мне Росля. Я окинул зал взглядом. Те же портреты на стенах, что и в комнате наверху. Множество выложенных из цветных камней фигурок и узоров. Понял, о чем говорила сестра мышки. Изображение и настенная мозаика позволили четко понять, за какой из арок покоятся боярыня, за какой их слуги. У одного хода украшательств нашел в изобилии, у другого — строгий минимум. Направился в галерею слуг. Темный туннель привел меня в следующий зал, или скорее, в пещеру. Над созданием этого огромного помещения явно поработала вода. Когда-то давно. Теперь большой влажности в воздухе я не почувствовал. Зато ощутил знакомый мне запах. Я остановился. Попытался понять, не почудился ли он мне. Ведь я стоял в подземелье человеческого города, а не в эльфийской роще. На одной из стен, помимо выдолбленных в камне лож с мумифицированными человеческими телами, увидел переплетение древесных корней. Потрогал корни рукой. Не удержался. Скостовал на них скан. Туман из рассеянной в воздухе магической энергии, что высветило заклинание, подтвердил. Я не брежу. Эти толстые жгуты корней действительно то, чем кажутся. Запах Мелорна мне не привиделся. Интересно, девки пляшут, пробормотал я вслух. Поднес фонарь к ближайшим человеческим останкам. Осветил слабо истлевшую одежду. Скрещенные на рукояти меча руки, прикрытые серебряными монетами глазницы. Давно считал себя специалистом по мертвецам. Побывал в сотнях склепов, в десятках человеческих, эльфийских и даже гномьих подземных захоронениях. Такие, обтянутые высохшей плотью останки, тоже приходилось видеть. Именно в усыпальницах эльфов, под священными рощами, в могилах, принизанных корнями Мелорнов. Провел по шершавому корню рукой, ощутил знакомое тепло. Что за бред? Откуда у того недозрелого деревца такая мощная корневая система? Да еще и столько магии. Как у дерева-хранительницы, но тому обычно 1000 лет, а Мелорну в квартале Силаевых лет 50, вряд ли больше. Уж я-то могу это определить на глаз. Тем странней было то, что видел здесь, под землей. Я вертел головой. То здесь, то там замечал все новые скопления людей. Те пронизывали камни, свисали с потолка, но обходили стороной ниши с останками, словно сознательно избегали встречи с человеческими телами. Не желали те осквернять и задевать этим чувства их живых потомков. На такое способны только Мелорны. Взрослые. Клянусь деревом хранительницы. Покачал головой. Ладно. С Мелорном разберусь после. Сейчас я пришел не за этим. Подсвечивая дорогу, зашагал дальше. Из одного зала в другой. Спускался все ниже. прикидывал в уме возраст первых захоронений. Пытался подсчитать, сколько ниш с мертвыми слугами рода Силаевых ждет меня впереди, и как долго придется идти до тех мертвецов, что очутились здесь недавно. Понял, что цель близка, когда услышал впереди шум. Росли упоминала, что работы по строительству новых ниш в стенах усыпальницы не прерывались ни на день. Раз там впереди долбили камень, значит, свежие захоронения уже близко. «Закати губу», — сам себе сказал я. По этим тоннелям звуки разносятся далеко, так что тебе еще топать и топать. Аромат мелорнов становился все насыщенней, но дышалось по-прежнему легко. Временами я ощущал движение воздуха. Должно быть, вход через храм предков не единственный. До источника звуков шел долго. Сбился со счета, сколько миновал залов с безжизненными телами. Перестал оглядываться по сторонам. Убедился, что возраст захоронений уменьшался. Значит, иду в нужном направлении. Моя цель там, дальше. А кроме нее, меня в этом подземелье ничто не интересовало. Рабочих, что долбили камень, я не увидел. Впрочем, и не стремился. Напротив, с радостью избежал бы встречи с ними. То, что собирался совершить, лучше делать без свидетелей. Звуки раздавались уже совсем близко. Их источник мог оказаться в соседнем зале. Но мне был нужен не он. Я остановился. Замечательно. Наконец-то. Вернулся на десяток шагов назад. Поднял вверх фонарь. Не спеша прошелся вдоль каменных ниш, вглядываясь в лица мертвецов. Вот они. Свеженькие. Мечта некроманта. В прошлой жизни я бы им всем нашел применение. Посчитал бы неплохим материалом, способным принести пользу. Надеюсь, в этой обойдусь без мертвечины. Задолбали покойники. Поморщил нос. Сколько дней прошло со дня смерти тех женщин? Десятка два? Когда я познакомился с мышкой? Нужную мне парочку опознал по верному признаку. Их головы пусть и лежали вплотную к телам, но были отсечены. Прекрасно. Именно так и описала смерть своих слуг Варлая. Те, кто похитил мышку, охранницы обезглавили. «Здравствуйте, дорогие мои», — прошептал я. «Вы-то мне и нужны. Рад познакомиться. Как там сказала боярыня, мертвые не разговаривают? Я с вами болтать и не собираюсь. Не до болтовни пока. Может быть, позже перетрем с вами за жизнь. Ладно». Я посмотрел на прикрытые все еще блестящими монетами глазницы и добавил: «Но вот о том, кто и как вас убил, вы мне сейчас расскажете».